Тиллатама лишь смутно помнила городок на каменистом уступе от рогов Кардамоновых гор, потом ряды пальм на берегу океана, заросли тростника вдоль лагун, когда ее везли по тихой воде в большой лодке с навесом. Она выросла в доме матери. 5 лет мать отвезла ее в Мадрас, где жил старший дядя, вечно занятый, суровый человек. 2 года провела маленькая Амрита в закрытой танцевальной школе, где-то на окраине северной части большого города, и научилась говорить по-тамильски. «Малаялам, тамиль, хинди, урду. Неплохой запас языков для артистки», — улыбнулся Даяром. «Вы вроде нашей южноиндийской звезды Ревати. Та играет на 5 языках — малаялам, каннада, тамиль, телугу и сингалесском. Мне вы можете добавить еще английский, тоже будет 5, — спокойно сказала Тиллатама. Амрите было 7 лет, когда мать ее сильно заболела. Что-то произошло в доме дяди, что именно девочка не могла понять. За ней приехала родственница, мать называла ее сестрой, но она не была похожа на Наярку. Совсем юная женщина, жившая с мужем где-то в Бенгалии, она увезла маленькую Амриту к себе. Но судьба все разрушила. Девочка не знала, что, собственно, произошло, и лишь позднее поняла, что обе, сестра матери и она, попали в самый разгар чудовищных беспорядков, убийств, грабежей и фанатического изуверства, охвативших Индию при разделе между мусульманами и индийцами в 1947 году. Амрита до сих пор помнит горящую станцию, крики убиваемых пассажиров индийцев и яростные вопли мусульман, паническое бегство под покровом ночи, знойную дорогу следующего дня с вонью разлагающихся трупов, с встречными людьми, озверело мечущимися, чтобы отомстить убийцам их близких. «Какая у нас короткая память», — горько сказала Тиллатама. «Совершилось чудовищное злодеяние. Оно не могло возникнуть само по себе. Кто в этом виноват? Странно, но до сих пор никто не расследовал это до конца. Кто-то старается заглушить в нашей памяти последствия». «Вот вы тоже были последствием», и художник нежно коснулся кисти ее руки, лежавшей на выступе камня. Тиллатама вздрогнула, будто весенняя ночь, жаркая и сухая, наполнилась холодным зимним ветром. «Не была, а есть. Вы не знаете, какие последствия. Так слушайте». И она продолжала рассказ. «Сестра матери, Шакила, сама очень молодая, совершенно потерялась в беде. Амрита помнит, что их посадили в поезд, бешено летевший на запад, в направлении противоположном тому, куда они ехали в начале. Снова была длительная остановка, и снова они бежали, пока не нашли приюта в богатом доме, где прожили несколько дней. Потом дом разграбила банда в качестве добычи, захватившая наиболее приглянувшихся женщин. Шакила вместе с Амритой в конце концов оказались в Пакистане вместе с сотнями других молодых и красивых женщин, похищенных и проданных бандитами в публичные дома.